5-2-2. Подосная мышца. Первое. Поглаживание ладонью правой руки от латерального края к медиальному вдоль волокон подосной мышцы. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами правой рукой по той же линии и в том же направлении. Третье. Поглаживание. 5-2-3. Надосная мышца. Первое. Поглаживание задним ходом правой руки от верхушки акромиального отростка лопатки над осью лопатки до ее верхнего внутреннего угла. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами правой руки по той же линии и в том же направлении. Третье. Поглаживание. 5-2-4. Подлопаточная мышца. Исходное положение пациента прежнее, мышцы полностью расслаблены, тыл кисти левой руки, слегка согнутой в локте, лежит на пояснице, при этом кисть расположена немного ниже гребня подвздошной кости. Массажист, стоя позади немного слева от пациента, берется за плечо ближе к плечевому суставу и тянет плечевой пояс назад, чтобы максимально отодвинуть лопатку от ребер и освободить доступ к подлопаточной мышце. Подлопаточную мышцу массирует правой рукой. Первое. Поглаживание подушечками второго, третьего и четвертого пальцев снизу вверх. При этом пальцы подводят под лопатку. Ладонная поверхность правой руки массажиста обращена к его лицу. Тыл кисти упирается в заднюю поверхность грудной клетки пациента. Второе. Спиралевидное растирание теми же пальцами и в том же направлении. Рука массажиста расположена как при поглаживании. Третье. Поглаживание. Массаж мягких тканей вокруг правой лопатки производится так же, только массажист меняет руки. Одновременный массаж обеих лопаток в основном производят так же, как и одной лопатки. При этом каждую лопатку массируют одноименной рукой, а подлопаточные мышцы разноименными руками и каждую в отдельности.